«Я тоже рад тебя видеть, Трис, однако приветствия подождут. Почему ты вернулся, и самое главное, вернулся один?» Рем был сильно обеспокоен этим фактом. «Если с Зином что, то случится, то будущее Вавилона встанет под вопросом. Мы с господином Зином разделились. Наши сведения оказались неточными. Однако это не важно. Сейчас самое главное подготовиться к встрече с принцем империи Буина. Он сейчас вместе с Анжеликой направляются в Вавилон. Думаю, его намерения не совсем чисты, так что по приказу госпожи я прибыл в город, чтобы доложить вам об этом. Даже Рему нужно было немного времени, чтобы осмыслить сказанное Трисом информацию. Через несколько секунд генерал наконец открыл глаза. «Прикажите солдатам 2-й и 1-й армии подготовиться. Если какой, то жалкий принц осмелится хоть как, то навредить госпоже, то я заставлю их империю страдать. Так же прикажите спецназу надеть экипировку. Если будет нужно спасать леди Анжелику, то именно они будут заниматься этим делом. Даю им полную свободу действий. Если хотят, то могут перебить всех сопровождающих принца. Вавилон должен показать, что не позволит запугивать своих людей. Как прикажите». Пока Вавилон готовился встречать важного гостя, Анжелика вместе с ее сопровождением приближались к ущелью. От этого места до форта было рукой подать, однако сначала нужно было пройти через блокаду Апры и Агана. Глава 141. Ситуация накалилась. Глава 141. Ситуация накалилась. Благодаря стараниям гонца, спецназ и Рем были готовы встречать принца империи с достоинством. Одно неправильное движение Дриана, и его жизнь вместе с солдатами будет закончена на землях империи первого ранга. Сам принц думал об этом вопросе совсем иначе. Действия Анжелики ему пришлись не по душе. Девушка отказала ему в предложении, ради мужа. Да, это было бы неудивительно, если бы их статусы были равны. Однако Зен сильно уступал ему в этом деле. Даже сильный клан из империи Буин без проблем сможет подавить всю королевскую семью Руди. Все солдаты находятся на позициях. Чтобы полностью исключить все риски, спецназ ждал Анжелику еще до входа в ущелье. Капитаны были подготовлены, и на любое действие предполагаемого врага могли ответить полным уничтожением. Для Вавилона сила противника не играла никакой роли. Из-за сильного форта и почти непобедимой артиллерии никто не смог бы приблизиться к городу. Нынешних сил ученого было недостаточно для захвата Руди, однако Зен был уверен, что с 3000 вооруженных огнестрельным оружием солдат, вместе с гаубицами он сможет отбиться от любого врага. Ущелье очень сильно облегчало оборону, а географическое положение города делало его почти неприступным. «Сэр, все бойцы на своих местах. По данным разведки, карета с леди Анжеликой движется в нашем направлении, и через 20 минут мы уже сможем увидеть ее». Для всех этих людей Зен был словно богом. Он смог преобразить город и создать оазис на адской земле с невероятным уровнем жизни. Для них жена господина была святой. Даже без приказа Рема, они и сами ринулись бы на ее защиту. «Тогда будьте готовы к действиям. Наша главная цель – спасти леди Анжелику, а уничтожение врага лишь второстепенное. Вы поняли?» «Да, сэр». Сидя в экипаже, девушка лишь с тревогой смотрела в разные стороны. Она надеялась, что ее план удастся, и гонец сможет доставить информацию про принца. Анжелика не хотела создавать проблему для мужа, однако это зависело не от нее. «Госпожа Анжелика, мы добрались до входа в ущелье. Личная охрана лорда не смела расслабиться ни на секунду. Их целью было доставить госпожу домой в безопасности, и им почти удалось этого сделать. Вы пока не получили ответ от генерала Рема?» — с беспокойством спросила Анжелика. Зен многократно говорил ей, что в его отсутствии она должна была обращаться именно к Рему. Он являлся самым доверенным лицом ученого в Вавилоне и обладал самым высоким влиянием после лорда. Если генерал решит взять власть в свои руки, то даже Зену будет невероятно трудно вернуть себе город. Ответа от правительства еще не приходил. Однако я уверен, что силы специального назначения уже стоят на позициях. Один из рыцарей заметил несколько знаков, которые являются частью секретного шифра. Лишь спецназ и высшие офицеры знают о них, так что о вашей безопасности больше не стоит беспокоиться. После слов рыцаря Анжелика наконец смогла расслабиться, но вдруг ее экипаж остановился. Такое резкое изменение было не очень, то и хорошим знаком. Что случилось? Один из охранников все еще был в карете госпожи, так что именно он вышел, чтобы узнать о ситуации. Принц и его люди остановились и хотят разбить лагерь в этом месте. Они попросили нас присоединиться к ним. Какими будут наши действия? Добравшись до ущелья, им оставалось совсем немного до Вавилона, однако госпожа Удача не сильно им улыбалась. Нам нечего не остается, кроме как согласиться на их предложение. Я не хочу создавать мужу дополнительных проблем. Если Дриан не станет делать глупостей, то все обойдется. Однако у меня очень плохое предчувствие. Когда страж доложил о просьбе принца Анжелики, то она, недолго думая, согласилась. Для этого было две причины. Во-первых, Дриан до сих пор не сделал ничего плохого. Он просто предложил охранять женщину до города. Это же не преступление. А во-вторых, Анжелика все же беспокоилась о безопасности Зина и Вавилона. Империя четвертого ранга – это невероятно сильный соперник, с которым не сможет справиться даже несколько сильных королевств. Что уже говорить о слабом городе. Как прикажете. Зная о наличии спецназа, стражники смогли немного расслабиться. Однако это было лишь временной мерой. Пока госпожа Анжелика не вошла в Вавилон, их миссия остается незаконченной. Отряд принца Дриана состоял из 1000 элитных всадников. Они были личной стражей имперской семьи Буин. Лишь лучшие из лучших могли попасть в их ряды. Для этих людей разбить лагерь было плевым делом. Уже через каких-то полчаса палатки и шатры стояли перед входом в ущелье. Самые большие апартаменты, конечно, же принадлежали принцу Дриану. Шатер и правда был царским. Здесь было несколько комнат, а так же огромная гостевая комната, где без проблем можно уместиться несколько десятков человек. Однако сейчас в этом месте было всего несколько людей. Анжелика и Дриан сидели пред друг другом, а несколько охранников стояли за их спинами. Для специального ужина были подготовлены множество изысканных блюд. Эта история очень интересная. Но думаю, нам стоит выпить еще один тост. Жена ученого сидела в этом месте уже несколько часов. По просьбе принца она выпила несколько бокалов вина, однако девушка хорошо знала свой предел. «Принц Дриан, простите меня, но я больше не желаю пить. Это вино слишком крепкое для этой хрупкой леди. Надеюсь, вы поймете и простите мне эту небольшую дерзость». Улыбнувшись, девушка попыталась встать, однако принц явно не собирался вот так просто ее отпускать. «Леди Анжелика, думаю, вам стоит остаться немного подольше. Пусть ваши люди пойдут отдохнут, а мы поговорим о будущем сотрудничестве между нашими странами». Пьяный принц с похотливым взглядом смотрел на женщину перед собой. Сперва он хотел добраться до города и лишь потом заняться Анжеликой. Однако вино и долгое путешествие сыграли свое. «К сожалению, я вынуждена отказаться. Ваша компания мне приятна, однако мне нечего обсуждать с вами. Этим делом займется мой муж, а я, как слабая женщина, буду лишь обузой во время переговоров». Пьяный принц не самая лучшая пассия для разговора, так что Анжелика решила ретироваться. Но вот Дриан уже настроился на приятный вечер с дамой. «Думаю, это будет немного проблематично. Скажу честно, вы сильно мне приглянулись. Думаю, ради мужа, вам стоит на сегодня составить мне компанию. Я вас точно не разочарую». Дав знак своим охранникам, принц приказал им вывести из шатра ненужных людей. Терпение стражников и так было на пределе, а после подобных действий принца они не могли продолжать молчать. Два стража быстро вынули пистолеты и направили их на охранников Дриана. Один неверный шаг, и все они были бы застрелены. Глава 142. Похотливый принц. Глава 142. Похотливый принц. Я ухожу. Вы слишком пьяны и не соображаете, что говорите. Даже Анжелика, которая не хотела создавать мужу проблем, была вынуждена отклониться от формального разговора. Только что ее честь сильно оскорбили. Если бы не факт того, что собеседником девушки был принц империи четвертого ранга, то она давным-давно приказала бы наказать наглеца. «Милая Анжелика, вы явно недооцениваете мои способности. Думаете, если мне захочется немного поразвлечься, 10 жалких охранников смогут вас спасти? Будет лучше, если вы не будете сопротивляться, или я не смогу сдерживать себя». Встав со своего стула, принц медленным шагом направился к Анжелике. Он был недоволен поведением этой женщины. «Еще один шаг, и твоя голова будет уничтожена». Понимая всю ситуацию, один из охранников быстро встал перед госпожой и направил пистолет на принца. «Еще один шаг, и он, не заботясь о его статусе, откроет огонь на поражение. Жалкий слуга, как смеешь говорить с принцем в подобном тоне?» Теперь настало время для действий стражи принца. Вынув мечи из ножен, они быстро побежали к охраннику. Это действие было решающим фактором в этом деле. Рыцарь Зина, не думая, открыл огонь по врагу. Одного простого выстрела было достаточно для убийства этого элитного солдата. «Уходим немедленно. После начала конфликта не было путей для отступления. Именно поэтому страж Анжелики и начал уводить госпожу из шатра подальше. Громкий звук выстрела должен был стать сигналом для остальных рыцарей, так что и они тоже должны быть готовы к обороне. Что это такое?» Увидев кровь и мертвое тело своего охранника, Дриан сильно удивился. Он не был испуган, единственное, что он испытал, это шок. Громкого звука было достаточно для убийства его элитного охранника. Это очень опасное оружие. Принц Кел мертв, а леди убежала вместе со стражей. Однако им не удастся уйти от нас, ведь они окружены нашими солдатами. 10 жалких фермеров не смогут одолеть 1000 элитных воинов. Мне нужно, чтобы вы поймали их и допросили. Попытайтесь не убивать. Они обладают странным оружием. После этого приказа Дриан посмотрел назад. Значит, ты тоже здесь. Что скажешь про эту силу? Про нее говорил пророк. В шатре принца империи вдруг появился незнакомец. Ей оказалась красивая женщина средних лет, одетая в соблазнительную одежду. От похотливого взгляда Дриана не осталось и следа. Теперь он был сконцентрирован и серьезен. Думаю, пророк говорил именно про эту невиданную магию. Даже я, маг шестого ранга, не смогу выдержать и больше 5 попаданий этим заклинанием. Как же хлопотно. Ради империи мне пришлось оскорбить такую красивую женщину. Ты видела ее глаза? Я думал, что она убьет меня на этом же месте. Такова судьба избранного. Тебе придется не один раз вставать перед косой смерти, чтобы добиться признания высших сил. Я всего лишь пешка в их руках. Девушка обворожительно улыбнулась и исчезла из этого шатра. Принц несколько секунд смотрел в то место, где стояла красавица. Его взгляд был очень глубоким. В них можно было увидеть массу эмоций. «Вивиан, я скоро сниму те цепи, которые так долго связывают тебя. Только подожди». Прошептав эти слова, принц обернулся и направился к выходу из шатра. Он должен был поймать Анжелику и допросить ее. Ради всего этого была задумана столь долгая и изнурительная экспедиция в Рудию. После побега команда первым делом послала сигнальный огонь для спецназа. Они не смогли бы отбиться от 1000 воинов вдевятером. У них просто-напросто не хватит боеприпасов для этого. Отправив сигнал, команда заняла оборонительную позицию. Анжелика села в карету, а рыцари со всех сторон стали ее защищать. Стража Дриана, которая следовала по пятам беглецов, была сильно удивлена, когда обнаружила всю их группу в одном месте. Множество рыцарей окружили Анжелику с ее охранниками. Однако они не нападали. «Леди Анжелика, вы убежали, не прибрав за собой. Зачем оставлять труп мертвого стражника в моем шатре?» Дриан с улыбкой шел к карете барышни. Но теперь он выглядел совсем иначе. Красные щеки, которые обычно характеризуют пьяного человека, просто исчезли. Не хотите отвечать? Нет проблем. Скажу честно, если вы сейчас же выйдете и поговорите со мной, то я клянусь отпустить вас. Однако в случае отказа, мне придется применить грубую силу. Остановившись на большое расстояние перед охранниками, Дриан сделал свое новое предложение. Он не забыл слова Вивиан, которая охарактеризовала это оружие, как нечто невероятное. Ему не хотелось больше рисковать жизнью зазря. Казалось, что девушка была в безвыходной ситуации, однако вдруг послышались множественные выстрелы. Громкий звук испугал не только всадников, но и самого принца. Он смотрел перед собой, но не видел движения охранников Анжелики, а это значит, что помощь пришла извне. То, что было катастрофическим для Дриана, являлось спасением для Анжелики. Эти громкие выстрелы смогли вернуть ей уверенность в себе. Если силы спецназа находятся здесь, то даже будь у врага втрое больше сил, они не смогли бы спастись. Первому и третьему отряду немедленно расчистить путь к леди Анжелике. Командовал спасательной операцией офицер Пернер, который очень хорошо показал себя во время последней войны. Рем и сам хотел заняться этим, но как нынешний исполнитель обязанностей лорда он не мог так поступить. Значит, вы вызвали подмогу. Это не входило в мои планы. Ха-ха. Леди Анжелика, надеюсь, они смогут добраться до вас. Дриану было очень интересно увидеть настоящую силу того оружия. Если обычная охрана лорда была так сильна, то каким могуществом обладал сам город? Ваше поведение вынудило меня действовать таким вот образом. Не стоит винить меня во всем этом. Теперь, когда на горизонте появился спецназ, то у Анжелики больше не было повода скрываться дальше. Полностью с вам согласен. Мне очень хочется увидеть то, что делало ваши глаза настолько уверенными в себя. Диалог на этом и закончился. Спецназ без каких-либо проблем смог перебить большинство всадников. Дриан с полным безразличием смотрел на это. Единственное, что его волновало, это сила оружия Анжелики, и он неявно не остался разочарован. С каждой секундой всадников становилось все меньше, а спецназ был все ближе к Анжелике и принцу. Уже через несколько минут сотня одинаково одетых солдат окружила Дриана с его малочисленным отрядом. Из тысячи солдат в живых остались лишь сотня. Теперь именно принц попал в затруднительную ситуацию. Понятно. Мне нравится. Думаю, стоит заполучить это оружие в свои руки. Несмотря на то, что все факты и числа были против принца, он совсем не думал о сдаче. Наоборот, Дриан хотел заполучить оружие в свои руки. Идгар, надеюсь, ты наконец станешь хоть немного исполнять свою миссию. Сказав это предложение, перед принцем из ниоткуда появилась высокая фигура. Вивиан уже сказала мне, что нужно делать, но и ты скажи, чего хочешь. Может, мне просто стоит убить их всех. Глава 143. Истинная сила Виктора. Глава 143. Истинная сила Виктора. Человек, одетый в черные доспехи, с огромным мечом наперевес стоял перед отрядом спецназа. Множество пушек были направлены на него, однако тот совсем не нервничал по этому поводу. Мне нужно получить их оружие, так что постарайся оставить некоторых нетронутыми, а остальных просто убей. Холодные глаза Дриана смотрели на солдат специальных сил. Огнестрельное оружие в их рука заставляло сердце принца биться быстрее. Как прикажете, избранник. С улыбкой, больше похожей на маниакальную, неизвестный воин начал движение к противнику. Открыть огонь. Пернер не собирался ждать, пока этот человек доберется до них. Огнестрельное оружие имело очень большую дальность поражения, так что он должен был использовать это в своих целях. Огромное количество пуль полетело в сторону неизвестного мечника. Больше 100 ружей одновременно стреляли в его направлении. Этого было бы достаточно для уничтожения небольшого отряда элитных всадников. Что за странное оружие? Одним движением поймав пулю, мечник с интересом стал смотреть на спецназовцев. Сам он обладал нечеловеческой силой и скоростью. Его тело усиливалось магией земли и становилось более прочным, чем скала. Именно поэтому атаки спецназа не брали его. Однако таких людей, как он, было лишь горстка. Не прекращаем обстрел. Пернер с шоком смотрел на этого монстра, который мог стоять под градом пуль без каких-либо проблем. Он впервые в жизни видел такого сильного человека. Вам удалось меня заинтересовать. Мое имя – Ануб, и для вас должно быть честью умереть от моего меча. Выбросив пойманную пулю, Ануб с огромной скоростью ринулся в атаку. Его тело было будто из стали. Огнестрельное оружие его не брало. Анжелика, которая смотрела на все это со стороны, не могла не нахмуриться. Огнестрельного оружия было достаточно для победы над Элвисом. А тот, в свою очередь, был сильнейшим воином из варваров. Так насколько же ступеней выше стоит этот Ануб в соответствии с генералом Элвисом. Хо-хо-хо. Как неожиданно. Этот старик даже думать не мог, что в этом богом забытом месте может появиться стражник самого Имхотепа. Можно узнать, какое именно дело имеет великий Египет с женой моего господина. Как раз в тот момент, когда Ануб должен был убить первого спецназовца, послышался старческий голос. Самым первым отреагировавшим являлся Ануб, который мгновенно удалился от спецназовца и появился около Дариана. «Кто ты такой? Зачем вмешиваешься в дела великого Египта?» Лицо Ануба было яростным. Голос старика обладал невероятным могуществом. Он вполне мог быть наравне с ним. «Молодой страж, ты явно не умеешь слушать. Я уже сказал, что твоей целью было уничтожить охрану жены моего господина. Думаешь, даже после этого я не стал бы вмешиваться?» Дариану не нравилось, когда то шло против его плана. А этот голос явно был настроен на защиту Анжелики. Он просто не мог остаться в стороне. «Мистер, я хоть и не знаю вашу истинную личность, однако прошу дать мне лицо как одному из претендентов на...» Принц хотел немного надавить на обладателя голоса, однако тот даже не дал ему закончить предложение. «Мелкий щенок, ты слишком юн, чтобы говорить со мной. Думаешь, став одним из приемников Великого Египта, можешь творить беспредел? Да даже если бы твой владыка стоял передо мной, он не посмел бы говорить со мной так небрежно». Голос старика стал яростным. Он еще мог ответить Анубу, ведь тот являлся молодым талантом Великого Египта, но кем был Дариан? Для него он словно букашка, недостойная жизни. «Твое высокомерие не знает границ. Владыка Имхотеп обладает невероятным могуществом. Он сильнейший темный маг на всем свете. Ты не стоишь даже одного ногтя на его руке». Стражник Ануб был представлен к Дариану как одному из приемников, однако тот не обладал сильными чувствами к нему. Однако Имхотеп для стражника был словно божеством. Любой, кто оскорбил его господина, должен поплатиться за это. «Хо-хо, молодой Ануб, вижу, ты сейчас находишься на середине седьмого ранга. В твоем возрасте это невероятная заслуга, однако до божественного уровня тебе еще расти и расти. Имхотеп, в свою очередь, находится именно на этом уровне. То же касается и двух его главных стражей. Если судить лишь по силе, то ты наверняка самый слабый из 30 египетских хранителей. Откуда ты знаешь об этом? Кто ты, черт возьми, такой?» Теперь настало время Ануба нервничать. Голос явно был из высшего мира, ведь обычные люди не могли знать о божествах. «Думаю, будет лучше, если я поговорю об этом со сфинксом. Может, уже хватит прятаться. Твоя маскировка хороша, но этот старик видел нечто и посильнее». Для обладателя голоса Ануб не был интересным противником или собеседником. Однако сфинкс – это уже совсем другое дело. «Я вот сидел и гадал, когда же вы позовете этого скромного человека? Можно узнать, с кем имею честь разговаривать?» Из земли появилась фигура мужчины средних лет, одетый в легкую красную тунику. Ануб с первого взгляда узнал этого человека, ведь тот являлся одним из сильнейших хранителей Имхотепа. «Узнать мое имя? Это очень даже легко сделать, вот только после этого тебе придется умереть». Эти слова были сказаны настолько легко, что многие даже не поняли их смысла. Однако волоса на теле сфинкса встали дыбом. «Простите меня за дерзость, однако между Великим Египтом и вами есть некая вражда. Я просто не понимаю вашего настроя». «Да, признаю, мы ошиблись, что напали на женщину вашего господина, и мы приносим искренние извинения. Однако ради этого убивать хранителя имхотипа, а так, же начинать войну. Слов сфинкса было достаточно, да, бы понять его позицию. Может быть, старик и был сильнее него, но вот с Египтом ему явно не справиться. Дерзость я прощаю, но твое заявление совершенно беспочвенное. Между мной и твоим Египтом есть огромная ненависть, и даже убить имхотипа будет недостаточно, чтобы утолить мою жажду крови. Я не хотел уходить далеко от господина, опасаясь его безопасности, однако судьба сама привела вас сюда. Теперь настало время мести. Перед Анжеликой появилась фигура, одетая в одежду дворецкого. Этим человеком был Виктор. Он подошел к Анжелике и, немного потрепав ее волосы, тихо сказал: «Не бойся, малышка, все хорошо. Прости, что тебе пришлось пройти через все это. Больше такого не повторится». Закончив слова, тело Виктора исчезло и появилось перед сфинксом и Анубом. Один маг 9-го и воин 7-го уровня. Имхотеп наверняка будет недоволен, если вы обе умрете здесь. Скорость Виктора была настолько большой, что ни один из стражников Великого Египта не сумел среагировать. Глава 144. Убегай. Немедленно бери принца и убегай отсюда, что есть силы. Сфинкс понимал ситуацию намного лучше Ануба. Виктор обладал силой минимум 9-го уровня, но в отличие от него находился на высшей стадии. Нужно понимать, что между уровнями есть огромная разница. Например, воин или маг 9-го уровня, только средней стадии не сможет простоять с таким же 9-уровневым магом высшей стадии даже несколько минут. Но как же вы? Вдвоем мы сможем. Нет. Немедленно убегай. Я не знаю, сколько времени смогу его остановить. Немедленно уходи отсюда и доложи владыке Имхотепу об этом человеке. Жизнь одного из кандидатов сейчас в твоих руках. Говоря эти слова, сфинкс не смотрел на Ануба. Его глаза сканировали Виктора, который просто стоял и нечего не делал. Зачем стараться? Вы все равно не сможете уйти отсюда живыми. Печать молнии. Дракон, парящий в небесах. Прямо у ногах дворецкого появилась огромная магическая диаграмма. Уровень заклинания был невероятно высоким, так что сфинксу с самого начала пришлось действовать с осторожностью. Магия земли. Саркофаг. Эта защитная магия могла спасти заклинателя от огромного урона. Дракон, ударившись об него, не смог пробиться сквозь толстый слой земли. Этим ходом ты запер себя в одном месте. Ну, этого можно было ожидать. Ты больше подходишь для защиты, чем нападения. Именно поэтому тебя и отправили на эту миссию. Ох, как же мне хочется добраться до вашего провидца и вырвать ему единственный глаз. Дракон не собирался останавливаться после одной неудачи. Он яростно атаковал саркофаг, который медленно покрывался трещинами. Магия тьмы. Легион нежити. У сфинкса не было другого выбора, кроме как использовать темную магию. На этих землях это было плохим решением, ведь Церковь Света могла его засечь. А как известно, между Великим Египтом и Церковью Света очень большая вражда. Одна защищает магов тьмы, а другая уничтожает их под корню. А у тебя кишка не тонка. Однако против меня даже высшая нежить не будет иметь никакого смысла. Если бы на твоем месте стоял Имхотеп, то мне стоило бы быть немного серьезнее, однако его нет. Магия молнии. Дождь из молнии. После мгновения все небо озарилось голубым сиянием, и огромное множество молний появились на горизонте. Все они были направлены на нежить и на самого сфинкса. Сфинкс не был дураком. Сейчас он мог защищать себя, однако его манна и выносливость не бесконечные. Кто ты, черт возьми, такой? Лишь несколько великих кланов используют магию молнии. Я не помню, что бы мой Египет имел вражду хоть с одним из Н. Не закончив предложение, сфинкс получил внезапное озарение. Даже не думая о продолжении боя, сфинкс начал убегать. Если это тот человек и он не ошибся в своих суждениях, то будь здесь самого Имхотипа, у него не было бы ни одного шанса уйти живым. Значит, ты наконец вспомнил, кто я такой. Однако в таком случае, Я не могу дать тебе возможность жить дальше. Магия молнии. Аннигиляция. Молния диаметром в 50 метров упала ровно в том месте, где стоял сфинкс. Последний не успел даже пискнуть, перед тем, как его тело было уничтожено на мелкие кусочки. Такая сила была за пределами человеческого понимания. Лишь истинные божества могли обладать ею. Ануб и Дриан с шоком и страхом смотрели на все это безобразие. Один из сильнейших стражников Имхотепла был убит за одну атаку. Даже сильнейший человек 9-го ранга не мог сделать подобного, а это значит, что перед ними все это время находилось божество. Бежать не было никакого смысла. Даже если они попытаются, то Виктор за мгновение ока сможет их поджарить, точно так же, как он поступил и с сфинксом. А теперь настало время заняться букашками поменьше. Эти слова заставили все волосы на теле Дриана встать дыбом. Он почувствовал, как будто сама смерть говорила с ним. «Спрячься за мою спину. Не вздумай сделать и шагу». Встав перед Дрианом, Ануб с серьезным лицом посмотрел на Виктора. «Мне вот интересно. Ты являешься кандидатом от Великого Египта в войне фракций, однако зачем тебе так сильно рисковать? У Египта нет и шанса на победу. Их просто уничтожат. А воинам и магам выше 4-го уровня запрещено участвовать в сражениях. Думаете, я не знаю об этом? Именно поэтому я и пришел сюда, чтобы заполучить это оружие. Если бы не вы, то все прошло бы хорошо». Злость и гнев можно было увидеть на лице принца. Однако Виктору было совершенно на это плевать. «Хоха. Понимая безвыходность, ты захотел получить мощь моего господина. Наше оружие правда может убить воина 4-го уровня без каких-либо проблем. Так что, обладая им, ты смог бы победить в войне фракций. Но что это дало бы? Шанс стать божеством. Именно. Вам просто этого не понять. Не понять. Я прекрасно понимаю твое стремление к силе, но эта самая сила ничего не значит без цели. Есть ли у тебя цель в этой жизни?» Наблюдая за огненным взглядом Дриана, Виктор не мог не задать этот вопрос. «А зачем же мне нужна сила, если у меня нету цели?» Эти слова были сказаны с полной уверенностью в себе. Этот молодой человек знал свою цель и стремился к его достижению. «Хоха, как интересно, очень интересно. Парень, а ты занятен. Можно узнать твою цель?» Даже стоя перед божеством и испытывая страх, Дриан не отступал от своего. Он не отказывался от цели, так что дворецкий заинтересовался. «Это вас не касается. Если хотите убить, убивайте. Мне больше нечего вам сказать». Когда человек стоит перед неизбежным, есть два варианта его действия. Первый – паника, а второй – принятие действительности. Дриан выбрал второй вариант. «А знаешь что? Мне не хочется тебя убивать. Пусть господин сам разбирается с тобой. Однако что же делать с этим твоим стражником?» Посмотрев на Ануба, дворецкий покачал головой. Дриан был ему интересен, а вот этот молодой хранитель не очень. «Мистер Виктор, думаю, стоит пощадить их жизни до прихода моего мужа. Он лучше сможет разобраться с этим». Анжелика, которая была подавлена все это время, опять вернула себе самообладание. «Как вы пожелаете, госпожа Анжелика?» Виктор был безумно предан Зину, так что приказы его жены были неоспоримы. Тот факт, что он проигнорировал ее указания, лишь показывает ее важность. Первым делом дворецкий запечатал силу Ануба, превратив его в обычного человека. Для божества это было легким делом. А после этого Виктор уничтожил оставшихся в живых элитных всадников Дриана. Глава 145. Красная бабочка. Глава 145. Пока у входа в ущелье творился беспредел, Зен и Алвис пытались придумать план для дальнейших действий. После убийства полковника, вся база стала подконтрольной территорией генерала, однако он пока еще не собирался захватывать власть в самом городе. Для этого нужно было хорошо подготовиться. Во-первых, задняя часть стены форта была полностью уничтожена и разобрана для постройки новых стен. Теперь новый Лейпциг имел защиту от империи, но был полностью беззащитен против Алгулы. «Нам стоит как можно скорее начать тренировки солдата так, же их переоборудование по высшему стандарту. Сейчас, когда большая часть военных находится под твоим контролем, необходимо поднять твой авторитет еще выше. В отличие от Зина, Алвис не являлся монархом или дворянином, который мог по своей прихоти заставить людей следовать его приказам. Как военный генерал он обладал статусом лишь среди военных и небольшой части населения. Именно поэтому нужно как можно быстрее поднять уровень нового Лейпцига. А каким именно образом ты собираешься этого добиться? У меня нету ни денег, ни других средств, чтобы заполучить нужные мне материалы. Единственное мне доступное средство – это грабежи и налеты, однако я не стану делать подобного рода грязные дела. Генерал обладал талантом в военном деле, однако он очень редко касался управленческих дел. С этим наверняка не будет проблем. Мой город будет помогать тебе в этих вопросах, однако я хочу получить долю от вашего королевства. Я все-таки не меценат и не благотворитель. Для создания твоей фракции понадобится много сил и денег, так что без достойного вознаграждения мне незачем идти на весь этот риск. Ученый, конечно, же блефовал. Ему с самого начала не были интересны ресурсы Алгулы, ведь в скором времени он собирался напасть на Рудию и заполучить территории империи первого ранга. Обычная пустошь, хоть и с большим количеством полезных ископаемых, не слишком сильно его интересовала. Что ты хочешь от меня получить? Я не монарх. У меня нету никаких прав или полномочий. Мне лишь подчиняются солдаты из этой крепости и все. Давай так. Я сделаю тебя монархом, и именно тогда мы и поговорим о цене. Если ты согласен, то пусть между Вавилоном и фракцией великого генерала создастся союз, а если нет, то нечего не поделаешь. Понимая, что у генерала просто нету другого выбора, ученый решил немного надавить на собеседника. И его план прекрасно сработал. Алвис принял решение и стал союзником Вавилона. Теперь нужно придумать хороший герб для фракции. Это я оставлю на твое усмотрение. Так же мой тебе совет, не стоит светить лицом перед всеми людьми. Загадочность создаст еще большее напряжение и поднимет твой статус на еще больший уровень. Этот совет тоже был услышан генералом. Он попросил подполковника Олина создать несколько специальных масок с специфической раскраской для себя и нескольких офицеров. Денег у Зина сейчас было немного. Большую часть он потратил для закупки еще до блокады принцем, так что он должен был придумать план по получению больших средств. К счастью, у него было несколько идей по этому поводу. Однако все они требовали времени, которого у Зина просто не было. Выйдя из комнаты, он пошел к своему главному стражнику. Он дал последнему несколько дней отгула для завершения миссии. Но теперь он должен был найти его для получения отчета. Тук, тук. Глен, ты тут? Как господин, он мог без каких-либо проблем войти в комнату своего слуги, но он этого не делал. Личное пространство должно быть у любого человека, и ученый не собирался его нарушать. Господин, я здесь, однако. Неловкий голос Глена не мог не рассмешить Зина. Понятно, понятно. Когда будешь свободен, зайди в мою комнату. Так как дел у ученого почти не было, он решил покинуть гостиницу и отправиться на прогулку. Вместе с ним пошли двое стражников, однако они следовали на небольшом расстоянии от него. Зин не хотел привлекать к себе много внимания, так что это было лучшим решением. Следуя по небольшим улочкам города, он натыкался на многих солдат, однако его сильно удивило и количество обычных жителей. Город был взят совсем недавно, всего месяц с гаком назад, однако здесь уже появились беженцы. Многие из окрестных городов и деревень Алгулы пытались найти новый дом в Новом Лейпциге. Так как этот город должен был стать одним из самых процветающих мест в королевстве, жители не жали сил, перебирались сюда. Раньше, когда город был под контролем Руди, здесь было мало зданий с городским назначением, однако теперь Зен видел открывающиеся таверны, площадки и дома. Это место развивалось очень быстро. Ученому даже стало интересно, почему ни одна из фракций не оставила здесь своего представителя, ведь Новый Лейпциг просто золотая жила. Вместе с осмотром зданий, Ученый делал заметки по поводу здешнего рынка. Мозг позволял ему анализировать и создавать статистику прямо на ходу. Таким образом, Зен за несколько часов ходьбы смог создать довольно точный экономический отчет. Если хочешь получить информацию, то место лучше таверны и борделя не найти. Сейчас Зену необходимо было заполучить как можно больше сведений про экономику города и настрой солдат. Таким образом, он решил зайти в самое большое заведение в городе. Оно называлось «Красная бабочка». Не нужно было быть гением, чтобы понять ее назначение. Молодой господин хочет повеселиться. Стоило Зену войти в заведение, как к нему подошла красиво одетая девушка. На вид ей было 15-16 лет, но она уже работала в подобном месте. В средневековье это было довольно нормальным явлением, так что ученый не особо обратил на это внимание. Всем нужно как-то выживать, и эта девушка не исключение. «Мне хочется немного выпить, составишь мне компанию», — подыгрывая девушке, сказал Зен. Он должен был слиться с окружением, чтобы получить хоть какую-то информацию. Если его действия вызовут подозрения, то все будут вести себя более сдержанно. «С радостью, господин! Прошу за мной!» Взяв Зена за руку, девушка, улыбнувшись, потянула его выпить. Это место было самым элитным заведением в городе, так что оно заметно отличалось от конкурентов. «А как тебя зовут?» Попивая очень дорогое красное вино, спросил Зен у девушки. «Лилиан, а как вас зовут?» «Зен, я купец из Руди. Может, у тебя есть некоторые сведения, которые могут меня заинтересовать?» Крутя золотой монетой, спросил ученый. Глаза девушки наполнились желанием, и она осторожно начала оглядываться. Глава 146. Первое задание. Глава 146. «Ну так что? У меня большие планы насчет этого города. Если поможешь с информацией, то ты будешь знакома с богатым торговцем. По сути, тебе нечего терять. Напротив, ты получаешь деньги, а так же связи со мной». Немного подумав, девушка все же согласилась на предложение ученого. Золотая монета была слишком лакомым кусочком. Что? Бы столько заработать, она должна была обслуживать других людей несколько месяцев подряд, и это если ей повезет. «Какую информацию вы желаете? Мы знаем очень много тайн города. Как-никак пьяные солдаты и вообще мужчины очень любят поболтать». Для 15-летней девушки Лилиан была довольно умной. Она с самого начала не забыла прорекламировать себя и других сотрудниц борделя. «Ну, как торговцу меня интересует почти все, однако сначала расскажи про ситуацию в городе. Я слышал от нескольких людей, что солдаты в последнее время обеспокоены». Лилиан и Зен до начала разговора выпили немного вина, так что девушка была под слабым действием алкоголя. «Да, вы правы. В городе творятся некоторые странные вещи. Точнее, не в самом городе, а в его правлении. Мне самой известно немного. Однако девочки говорили, что солдаты жаловались на офицеров из-за каких-то решений». Отпив бокальчик вина для храбрости, Лилиан продолжила говорить. «Это началось несколько дней назад. Один из солдат сказал моей подруге, что в высшем командовании Нового Лейпцига сейчас идет война за власть. Думаю, если вы поддержите одного из них, то получите некоторые льготы». Сказанное девушкой было в ожидании Зина. Было невозможно скрыть факт смены власти, да и Элвис не слишком пытался этого сделать. Однако имя генерала не должно всплыть, вплоть до нужного момента.